«Какой же петрушка, если сама говоришь, ежики?» «Ежики по характеру, а растрепа по наружности. И в кого такой?» «А говорила, что похож на отца». «Ну, не носом же. Прыгучестью да замашками похож, когда вы с Яриком друг друга вашими пластмассовыми шпагами тыкаете». «Наверное, он и характером похож на Виктора Юлиуса Радомира. Хоть немного. Недаром столько времени продержался тогда в доме». «Ох, нет. Он же обещал себе не думать сейчас про это. А все же, недаром, видимо, перешло к нему второе имя отца, Юлиус, а полностью — Матвей Юлиус Радомир. Так его именуют в лицее. Лишь Кантор говорит иногда мягче. Матиуш. Но и Кантор, скорее всего, не знает, что лицеист Радомир — ежики. Никто здесь не знает, а в школе про него, наверное, уже не вспоминают. И Ярик далеко. А мамы нет. Нет, нет. Разве так бывает, что был человек, и теперь нет его совсем? Значит, бывает. Сколько времени прошло? Чуть больше года. А кажется, 100 лет. А тоска не уходит. И когда совсем уже не в мочь, остается одно — бежать из лицея, садиться в хвостовой вагон и слушать голос. «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция...» «Знаю, мама, знаю. Площадь карнавалов». Голос настоящий, знакомый до последней крошечной нотки. Но он не скажет ничего нового. «Следующая станция — якорное поле».